Год в интернате закончил я кое-как. Единственную четверку мне поставили по русскому языку, да и то лишь потому, что мама со мной иногда занималась. По музыкальным дисциплинам выше тройки я не вытянул. Мама по-прежнему считала мои неудачи в порядке вещей, всему виной война, последствия стресса и перемены места жительства. Она не сомневалась, на будущий год я все наверстаю. Летом я откровенно бездельничал, хотя педагоги настоятельно рекомендовали заниматься и даже составили персональное задание. Мама со своей загруженностью на работе не могла меня контролировать, и я проводил время на пляже и в парке у игровых автоматов. Они захватили меня сильнее, чем картежная игра в ночлежке, хотя удачливости мне и тут не доставало. Мама ежедневно выдавала мне немного денег на карманные расходы, и я все до копейки тратил на свое новое увлечение. Ради него даже позабыл о сладостях и пепси. Денег мне постоянно не хватало. Выпрашивая у мамы, я был неистощим на выдумки, но чем больше получал, тем больше мне требовалось. Иногда мне улыбалось счастье, но выигрыш вскоре улетучивался, потому что оторвать меня от автомата могло только полное отсутствие наличности. В один из дней, спустив все до копейки, я вспомнил о Вовке. Он мог реально мне помочь деньгами. На привозе я без труда навел о нем справки. В торговых рядах, где он когда-то промышлял, подсказали искать на Молдаванке. Я отправился по указанному адресу. У ворот промзоны меня остановили охранники с дубинками. Я представился брат Громова, и через пару минут из ангара появился чумазый Вовка. Он присел на корточки и закурил приму. Я хотел показать ему, что тоже не лыком шит, и попросил затянуться, но ядовитый дым вызвал у меня приступ кашля и ручьи слез. Вовка поинтересовался мамиными делами. Я повторил ее слова: «Света белого не видит». Он покачал головой и сплюнул. Я с трудом подавил усмешку, настолько меня позабавило его неумение скрыть черную зависть. Словно, между прочим, я доложил: «Килограмм черной икры купили на рынке». На самом деле мама принесла с работы на донышке в баночке. Сказала, после банкета осталось. Но я решил еще сильнее распалить Вовкину зависть. К сожалению, он пропустил мое замечание мимо ушей. Я попытался выяснить, чем занимаются в охраняемом ангаре, но он не сказал. Зато без всяких уговоров судил меня $10. Позднее я приходил к нему еще несколько раз, пока, наконец, он не потребовал объяснить, зачем мне деньги. Сочинить правдоподобное у меня сходу не получилось, и Громов живо уловил вранье. Он заявил: «Денег не даст, пока не убедится, что они нужны для дела». Пришлось сознаться. Выслушав детали моей игровой системы, Вовка скривился, как от оскомины. Он принялся убеждать меня: все игровые автоматы — полное надувательство. Их заранее настраивают так, чтобы владелец всегда оставался с наваром. Я возразил: на моих глазах какой-то мужик выиграл $1000. Вовка покрутил пальцем у виска: мужик подставной. Разумеется, я не поверил. Громов и раньше уверял меня, что в азартные игры с кем попало лучше не играть. Приводил в пример Джона и Краба, у которых карты всегда были крапленными. Хотя мальчишки и сами этого не скрывали, я все равно не хотел слушать Вовкины рассуждения о бессмысленности игры с шулерами. Дрожа от злости, я обозвал его жлобом, а он меня лохом. Расстались мы недобро. Он бросил мне вслед, что я веду себя как Буратино в стране дураков, а я ему, не оборачиваясь: ты мне больше не брат. От обиды меня просто трясло. Тупое, никчемное быдло вздумало поучать воспитанника специнтерната для одаренных. Но еще сильнее я обиделся после того, как он нажаловался маме. Она закатила мне разнос, причем твердила те же самые слова, что и Громов: автоматы настраивают жулики, а попадают в капканы легковерные простаки вроде меня. Я возмутился. С каких это пор она стала заодно с Громовым? Мама повысила голос. Играя в азартные игры, заявила она, я мог опозорить ее, если заметит кто-нибудь из знакомых. Не хватало, чтобы начальнику порта доложили, ее сын, Надежда и Гордость, прожигает деньги у игровых автоматов. Естественно, я оправдывался, кому какое дело до моих увлечений. Мы орали друг на друга так, что переполошили соседей. Итог ссоры — мама лишила меня карманных денег. Теперь, чтобы их получить, я должен был сдавать ей музыку по заданной программе. Мои каникулы превратились в ад. На скрипку я смотрел, как на врага, а ноты мне хотелось изорвать в клочья. Музицирование отбирало у меня драгоценные часы, которые я мог потратить на другую, гораздо более увлекательную игру. Конечно, в запасе оставалась возможность подзаработать скрипкой, но я не рискнул. Меня могли увидеть интернатские педагоги. Если бы они доложили маме, возник бы новый скандал, я в этом не сомневался. Уж если ей не нравилась моя игра на автоматах, то попрошайничество не понравилось бы тем более. Она бы замучила меня россказнями о своей кристальной репутации в порту, на которой только и держалось наше благополучие. Но я все равно исхитрился и нашел способ хотя бы частично отвоевать потерянное. Способ простой и в то же время гениальный. Мамины задания я выполнял, но лишь частично. Трудные пассажи упрощал по своему разумению, а то и просто выбрасывал. Порой самому становилось смешно, настолько паршиво звучали мои аранжировки. Даже мама со своим отвратительным слухом улавливала фальшь. И тогда мы спорили до хрипоты, как надо играть. Пару раз она бралась за меня всерьез, но я устраивал истерики, и она отступала. Мне и отговорки не приходилось сочинять, она сама подсказала, как можно давить на ее совесть. Я отлично запомнил, как она умоляла интернатских педагогов обращаться со мной помягче. «Дитя войны», — произнесла она трагическим тоном и даже всплакнула, когда на нее обрушились жалобы на мою успеваемость. Теперь стоило ей начать неприятный разговор, я умело разыгрывал контуженного. Впадал в ступор или начинал трястись, как паралитик. Естественно, она тут же отступала. В нашем противостоянии установилось равновесие. Мама удерживала свои позиции, деньги в обмен на занятия, а я свои вместо занятий халтура. В случае маминого недовольства во мне мгновенно просыпалось «Дитя войны». 1 сентября 93 года мне исполнилось 11. В день рождения мама подарила мне новенькую скрипку. Узнав цену, я остолбенел. 2,5 сотни! Можно было потратить с гораздо большей пользой. При таких деньгах я мог сражаться с игровыми автоматами до самой зимы. У меня язык не повернулся произносить слова благодарности. В тот день я демонстративно не притронулся к инструменту, хотя мама умоляла сыграть ей что-нибудь из классики. Меня трясло от злости. Она знала мои пожелания, но поступила назло. Понимая, что деньгами мама все равно меня не осчастливит, я просил электронную игру «Ну, погоди!» Хоть какое-то развлечение во время отдыха. Но вместо игрушки она вручила мне очередной рабочий инструмент. Я сразу вспомнил, когда мы жили в ночлежке, она подарила Громову на день рождения брезентовые перчатки. Рыночному грузчику в самый раз. Тогда мы здорово повеселились, наблюдая, как подарок упаковывали в яркий пакет из фольги и перевязывали красной ленточкой. Так же бездушно мама обошлась и со мной. Оберточная бумага, ленты, бантики. Форменная насмешка. Хоть я и был обижен до глубины души, закатывать по этому поводу истерику не стал. Искушение было велико, но благоразумие оказалось выше. Как вскоре выяснилось, я поступил верно. Перед уходом на работу мама подарила мне $15. Я ликовал. Мой подчеркнуто похоронный вид заставил ее хотя бы частично искупить свою вину. И вновь потянулись унылые интернатские будни. До самого Нового года ничего примечательного не произошло. Зато на зимних каникулах мама впервые сводила меня в оздоровительный центр. В санитарные дни на пару часов вход в сауну бесплатно предоставляли работникам, а в остальное время оздоровительные процедуры шли круглосуточно. К моему удивлению, заведение стерегли мои старые знакомые, рыжий и цыган, охранники порта. По графику они дежурили на разных объектах, в том числе и тут. Пока я плавал в бассейне, мама распила с ними бутылочку коньяка. Позднее к ним присоединилась Лулу. Подвыпив, они по-свойски называли маму Люси, но я совершенно не обижался. Азартно демонстрировал им навыки ныряния, которыми овладел в компании Джона и Краба. Только вместо пирса использовал балкончик над бассейном. Под ним и расположилась компания. Я сигал с визгом и воплями, обдавая их брызгами, а они лишь посмеивались. Второй раз я оказался в сауне на весенних каникулах, когда наша учебная группа отправилась с концертами в Тирасполь и Бендеры. Мама меня не отпустила, хотя я бы с удовольствием съездил. Уж очень хотелось посмотреть на физиономии педагогов школы искусств, когда меня представят воспитанником интерната при Одесской консерватории. Мама же считала, у меня будет отличный повод удивить их, когда я поступлю в саму консерваторию. В Бендерах я хотел зайти в наш бывший двор и рассказать кугутам о квартире на французском бульваре и маминой работе в порту. Узнав о моих планах, она в ужасе схватилась за голову. «Не хватало нам отчитываться перед быдлом!» Мы долго выясняли отношения, пару раз я нецензурно выругался, а мама разрыдалась. Желая меня ублажить, она организовала еще один поход в оздоровительный центр. На этот раз мама оставила меня на попечение охраны, а сама ушла в косметический салон на процедуры. Там ей делали целебные маски из морских водорослей и еще какой-то дряни. В последнее время ее беспокоила кожа лица. Мама считала, проблемы возникли от недостатка ультрафиолета. В ее профессии, с тревогой повторяла она знакомым, внешний вид — это все. Пока я плескался, охранники болтали между собой, и до меня доносились обрывки слов. Главной причиной маминых кожных недугов они считали таблетки. По пути домой я передал ей услышанное, но она рассердилась. «Бред сивой кобылы! Таблетки всего лишь тонизируют, вроде кофе!» Мы зашли в аптеку. Косметолог прописал ей какие-то кремы, и она на них очень рассчитывала. 1 мая в честь праздника маме дали выходной. Правда, уже к концу дня капитан порта ждал ее на важных переговорах. Я смекнул, хахаль поведет ее в ресторан. Ну и не жалко, мне было чем заняться в праздничек. Я получил в подарок $10, которые мог потратить с умом. Сходить в кино или в парк, где уже вовсю работали аттракционы. А самое главное, вечером меня ожидала знатная пирушка. Накануне мама заказала в кафе шашлык с доставкой на дом, а на десерт — торт киевский и ящик пепси-колы. К шашлыку я собирался прикупить бутылочку пива и пачку кэмела. Да-да, я уже вовсю покуривал. Прошло всего несколько дней с того злополучного вечера, когда мальчишки устроили у нас пирушку, а отвращение к спиртному и табаку бесследно улетучилось. Пиво я оценил еще в ночлежке, позднее распробовал и всю прелесть курения. Только в отличие от мамы, мне хотелось не тонких дамских сигарет, а настоящих мужских, как на рекламном щите, висевшем напротив нашего дома. После ужина, покуривая свой любимый кэмел и потягивая пивко, я собирался полистать порно-журнал, который заранее прикупил у барыг в парке. Порнография стала для меня настоящим наваждением с тех пор, как я столкнулся с ней в общежитии интерната. Она отодвинула на второй план даже игровые автоматы. Уже к полудню я буквально изнывал от нетерпения, искоса поглядывая то на маму, то на часы. После обеда когда она собралась на пару часиков прилечь с маской из аптечных снадобий, раздался звонок. Глянув в глазок, мама сделала страшные глаза и прошептала: «Громов, выродок проклятый!» А я также шепотом поправил: «Не выродок, а выблядок!» После недолгих колебаний мама все-таки решила открыть. Уж больно заинтриговал ее своим нарядным видом Вовка. Он явился в строгом черном костюме, белоснежной рубашке с галстуком и букетом роз. «Какая прелесть!» — прощебетала мама и водрузила в вазу букет. Вовка виновато объяснился, квартиру ему подсказали во дворе. Мама отмахнулась: «Все правильно, Володя, мы ведь не чужие, бывшие соседи, одной беды хлебнувшие». Вовка протянул мне шоколадный батончик, и я принял его с кислым видом. Нашел, чем искупить вину. Мама поставила чай. С сожалением наблюдал я за тем, как она нарезала купленный для меня киевский торт. «Ну, рассказывай», — уселась она напротив Громова. «Как устроился, чем занимаешься?» Мама достала из сумочки сигарету, и он поднес ей зажигалку. «Куришь?» — произнес Вовка с легким укором. «Бывает, и выпиваю», — усмехнулась мама. «Кстати, не желаешь в честь праздничка?» Не дожидаясь ответа, она достала бутылку коньяка «Камю». «Где покупала?» — спросил он, разглядывая этикетку. «На привозе», — пояснила мама. «Для гостей держу, сама предпочитаю шампанское, французское, естественно». Вовка покачал головой. «На привозе паленый коньячок». И махом опрокинул рюмку. «Молдавский», — добавил он, даже не поморщившись после выпитого. «Бред», — отрезала мама. «Вообще-то он хороший», — пожал плечами Вовка. «Не отравишься, но не Франция». Мама попыталась возразить, но Вовка перебил. «Я точно знаю, сам разливал. На привозе другого не бывает, монополия поставок». Мама скривилась. «Такие умные слова, уму непостижимо», — я осуждающе заметил. «А с молдаванами водиться западло». «С проклятыми убийцами», — подхватила мама, и в ее голосе я сразу уловил издевку. Вовка раздраженно отмахнулся. «Да бросьте вы, какие там убийцы, обычные коммерсанты». «Да-да, понимаю», — насмешливо кивнула мама. «Теперь ты тоже коммерсант. Из сферы большого коньячного бизнеса». Она громко рассмеялась, я с удовольствием ей вторил, и мы наперебой принялись насмехаться над его очередной бредовой затеей. Громов спокойно слушал наши язвительные комментарии, потягивал коньяк и лениво покуривал. Но в самый разгар веселья бесцеремонно нас осадил. От неожиданности мы разом смолкли, и в наступившей тишине он поведал кое-какие детали. Начал с предыстории. Раньше молдаване торговали разливным коньяком, возили его канистрами. В один прекрасный день Вовка придумал способ, как извлечь гораздо большую прибыль из обычной торговли спиртным. Он все продумал до мелочей. Бутылки предложил скупать в пунктах приема, а этикетки заказывать в подпольной типографии, упрятанной в катакомбах. Чего там только не печатали, от поддельных этикеток до фальшивой валюты. Контакты с типографией Вовка оставил за собой. Аферисты-печатники доверяли ему еще со времен эпопеи с духами. Благодаря таким полезным для дела связям, он выторговал себе 10% с прибыли. Меньше, чем ему хотелось, но больше, чем предлагали молдаване. Они купили станок для укупорки бутылок и выделили деньги на типографские услуги. Производили как раз тот самый «Камю». В магазинах настоящий французский коньяк продавали по $200, имея сверху двадцатку. Молдаване предложили отпускную цену в 2 раза дешевле, при общих затратах не больше 15. Естественно, торгаши отказались от импорта и переключились на подделку. Вовка предусмотрительно не стал надолго задерживаться в новом бизнесе. Понимал все это до поры до времени. Через какое-то время он забрал свою долю, $5000, и вложил в клуб взаимной финансовой помощи. Уже через месяц получил 1000 чистой прибыли. Пока Громов вел свой рассказ, они выпили еще по паре рюмок и накурили так, что я уселся на подоконник, поближе к форточке. «Теперь я ученый», — откинулся Вовка на стуле. «В бизнесе главное не упустить момент». Он скинул пиджак, закатал рукава сорочки и ослабил галстук. Мама уже над ним не смеялась, а он выглядел гораздо увереннее, чем в начале визита. Мы наблюдали за ним с любопытством. По-свойски, словно у себя дома, наглец плеснул в стакан коньяка и залпом выпил. «Ма, я чё пришёл?» — проговорил, глядя куда-то в сторону. «Дело хочу предложить». Мама удивлённо вскинула брови. «При универе курсы открылись», — заговорил он с жаром. «На бухгалтера учат. По теперешним временам самая нужная специальность. Давай на пару запишемся». Мама скривилась в усмешке, но Вовка затараторил еще быстрее. «Знаю, знаю, тебе надо зарабатывать большие траты. Ты не боись, у меня в загашнике кое-что имеется. Червонец в наличке и столько же в обороте. 3 в месяц имею чистыми. Нам на 3 хватит, еще останется. Я уже паспорт получил, можно бизнес открывать». Он достал из кармана книжицу и небрежно бросил на стол. 18 вписали, а чё, разве не похож?» Я изумился неслыханной громовской наглости. Накинул себе 3 года, да ещё прицелился снять с этого пенки. Мало ему денег, жулику. Мелькнула мысль, хорошо бы заявить в милицию. Но я быстро сообразил, бесполезно. Ничего мы с мамой не докажем. Если приглядеться, он вполне мог сойти за совершеннолетнего. В Одессе Вовка быстро возмужал и выглядел гораздо старше своих лет. Мама раскрыла паспорт и тут же изменилась в лице. Она читала первую страницу с окаменелым лицом. Казалось, ее поразил столбняк. Я сообразил, в чем дело. Негодяй указал местом рождения Одессу. Обидно, но я сам подсказал ему эту идею. «У меня всяких планов завались», — трещал Вовка, как пулемет. «Закончу курсы, будет у нас автосервис. Для начала шиномонтаж, рихтовка, уже и точку присмотрел. Вот тогда бухгалтер понадобится». Мама покачала головой. «Ты многого не понимаешь», — Вовка склонился над столом. «Откроем общее дело семейное. Пахать будем наравне. Для начала сам буду машины чинить. Дела пойдут, наймем людей. А они точно пойдут. В машинах я шарю, будь здоров. И людей могу держать вот так». Он сжал кулак, и по скулам его забегали желваки. Мама достала из сумочки таблетку и запила ее коньяком. «Голова болит», — произнесла она извиняющимся тоном. «Уму непостижимо». Похоже, так оно и было. Выглядела мама не лучшим образом. «Бросай свою работу!» — взмолился Вовка. «Наладим дело, вот увидишь. Буду пахать за 3. В конце лета возьму машину, я на курсы хожу. Скоро права будут. Через 2 квартиру купим». Он стукнул себя ладонью по лбу. «Чуть не забыл. Нам в Бендерах полагается компенсация, помнишь? Я записал на очередь вас и себя. К осени выплатят. Вот и первый взнос». Мама устало провела рукой по лбу и зевнула. Вовка с жаром продолжил. «Кстати, в Бендерах доску почета восстановили. Теперь это доска героев. Дядь Колина фото в центре. Приедешь за компенсацией, дадут без очереди». Мама поднялась. «Спасибо, Володя. Мы с Сережей тронуты твоей добротой. Но не надо, прошу тебя. Есть много причин, я не могу, не хочу обсуждать эти темы». Вовка поднялся следом. В его глазах все еще читалась мольба. «Прости», — глухо произнесла мама. «Я плохо себя чувствую. Мне надо прилечь». Вовка упрямо мотнул чубом. «Бросай эту работу, нахрена вообще туда встряла? А завтра Серый...» Он повел в мою сторону головой и осекся. От мольбы в его голосе не осталось и следа. Теперь в нем звучала тревога. Хитрец, конечно же, сообразил, мама не собиралась идти у него на поводу, и потому заволновался. «Ах, тебе непонятно!» — мама повысила голос. Она указала пальцем на меня. «А Сергея с того света кто вытащил? Он умирал в больнице, понимаешь? Умирал!» «Я бы заработал!» — упавшим голосом отозвался Громов. «Три раза ха-ха!» — подбоченилась мама. «Он бы заработал! По 20 баксов в день, из которых чистыми паршивая пятерка! Место в коридоре на сквозняке оплачивать? Да у меня, чтоб ты знал, меньше стольника не выходит. Ты не догадываешься, во что мне больница обернулась? В 3000! Только Лулу и оценила. Сонечка Мармеладова с тобой рядом не стояла. Укорять меня вздумал. Уму непостижимо. Ты еще Сергея в помощь призови!» Вовка опустил голову и пробормотал себе под нос. «Не знаю никакой Сонечки. Это тетя Софа, что ли?» «Естественно, не знаешь!» — хрипло рассмеялась мама. — «Ты же ни одной книги в жизни не прочитал!» Мама подскочила к книжной полке, выхватила какой-то томик и швырнула на стол. — «Дарю!» Незаметно для Громова я показал ей большой палец. Перед уходом Вовка положил на стол визитную карточку. — «Тут адрес и телефон!» С каменным лицом мама спрятала карточку под скатерть. Вовка сунул книгу под мышку и направился в прихожую. Я ожидал, что он попрощается со мной и хотел демонстративно ему не ответить, но негодяй, будто прочитав мои мысли, оставил меня с носом. Когда хлопнула дверь, я громко и выразительно произнес: «Выблядок!» Неожиданно мама подскочила и отвесила мне подзатыльник. «Еще раз выругаешься в моем присутствии, я тебя задушу!» До самого ухода она так и не прилегла. Проглотила еще пару таблеток и допила коньяк. Я спросил, разве можно приходить на работу пьяной? Мама огрызнулась. «У нас все можно». Я не понимал, почему она на меня взъелась. Пока мы жили в ночлежке, я приучил ее к тому, что могу выдать крепкое словечко. Пару раз в день, да еще к месту, что в этом особенного? Другие матерились через слово, и мамины уши не завяли. Поразмыслив, я пришел к выводу, ее задел незаслуженный Вовкин успех. В последнее время она не раз повторяла: «Из кожи вон лезу, в две смены ишачу, на таблетках живу, а денег как не было, так и нет». Громовым же всегда везло с легкими заработками, теперь и выблядку подфартило. «Надеюсь, — подумал я, сжимая кулаки, — он вскоре последует за своими родственничками. Или хотя бы попадет в тюрьму». От моего праздничного настроения не осталось и следа. Я от души желал ему всего самого плохого, что только может случиться с начинающим коммерсантом.